Тишина кричит, внутри пустота. Света нет, лишь тень от сна. Холодом душу режет, как нож. Я себя теряю, ты меня найдешь здесь, где нет звезд. Сердце стучит, нет моста. Тьма.